Летом бабушка закрывала свою мастерскую до осени. Зингер, кормилец, оставался дома. Но бабушка не могла позволить, чтобы ее денежный вклад в семейный бюджет ограничился пенсией. Она брала для присмотра детей соседних дач. Ровесницы Тани, Ольга и Лена, жили у них от выходных до выходных, часто и ночевали, если родители не приезжали после работы. «Пионерлагерь», — называл их папа. Все, что когда-либо было, росло, цвело или строилось, в Малаховке до сих пор наделено для всей семьи особым смыслом. Собравшись за столом, родня могла до криков спорить, куст красной или черной смородины рос в углу за туалетом, доказать свою правоту, как подтвердить давнее проживание на той планете. Дача в Малаховке сейчас принадлежала их семье, вернее, отцу. Татьяна не была там несколько лет. Они, бабушка, мама, Таня, правильные и трудолюбивые, доброжелательные и преданные, в чем-то очень сильно ошибались. После смерти мамы, которую в полгода убил зловредный рак, отец женился на пьющей стерве. Она нынче хозяйничала в Малаховке. А идеальную жену Татьяну, положившую жизнь на алтарь семьи, муж бросил, едва выросли дети. Татьяна, 17-летняя девушка, стояла у стенда приемной комиссии архитектурного института, перечитывала названия экзаменов, словно надеялась взглядом стереть их. Рисунок, гипсовый слепок классической головы, композиция, нагромождение объемных фигур, черчение. По заданному аксонометрическому изображению нужно выполнить в карандаше и обвести тушью. У них было черчение в 8 классе, а для хорошей оценки требовалось в нижнем левом углу вписать четким почерком свою фамилию. Архитектором Таня решила стать несколько месяцев назад, перед выпускными экзаменами в школе. До этого она почему-то не обращала внимания на здание. Окна, двери, балконы, лепнина, фантики для каменных коробок. Фраза подруги Ольги: «Мой репетитор живет в доме, похожем на беременную курицу», рассмешила Татьяну. «Хорошо, что ты не поступаешь на биологический», — сказала Лена. «К твоему сведению, курица может нести яйца и без участия петуха». «Не может быть!» — воскликнула Ольга. «Кто же ее тогда осеменяет?» «Никто», — ответила Лена. «Ой, девочки, смотрите, что получается. Курица как символ вечного непорочного зачатия». «Не зачатие», — поправила Таня, — «а вечной беременности». «Одно другого краше», — сказала Ольга. «Нет, вы мне объясните тогда роль петуха в истории». Лена поступала на биологический факультет МГУ, Ольга — в педагогический, на исторический факультет. Таня никак не могла определиться, в текстильный, в лесотехнический, на филфак. После чудного Ольгиного сравнения она стала присматриваться к домам и зданиям. А это на что похоже? Дом Союзов на проспекте Маркса напоминал нарядный торт. Не маленькое по размерам здание, а легкое, словно у него нет фундамента, а можно движением руки передвинуть на другое место. А рядом здание Госплана. «Фашистская бастилия», — назвала его мысленно Таня. «Серая громадина давит на тебя, будто хочет запугать, показать твою, муравьишке, слабость и беспомощность». Таня стала замечать различия в типовых коробках жилых домов. Здесь архитектор решил сбить унылый геометрический ритм балконов и расположил их лесенкой. Те жильцы, что лишились подсобного помещения, конечно, помянули его недобрым словом, а другие загубили идею, застеклив балконы каждый на свой лад. А вот стоят два дома-близнеца, но у одного лестничные шахты закрыты ажурной бетонной плитой, а у другого сплошной. Специально сделано или решеток не хватило? Она знала этот внутренний щекотливый зуд. Такой у нее начинался, когда мысленно присматривалась к новому материалу для рукоделия. Неужели с камнем, бетоном, можно, как с пластилином, пряжей, строить, придумывать дома? Она взяла в библиотеке книгу об истории архитектуры. Зуд усилился. Будущая профессия определилась. И вот теперь рисунок, композиция, черчение. Она плохо рисует. Она вообще не рисует. Последнее творчество лет 10 назад деревяшки раскрашивала. Гуашь, картон, акварель, масло, холст — все запретное. Поклялась. Никогда. Ее преподаватель в художественной школе Эмиль Зурабович был педофилом. Черная бородка клинышком, потная лысина, толстые волосатые пальцы. Ими он ее поглаживал, старательно рисующую кубы и вазы, тени, полутени, перспектива. Так, чтоб другие ребята не видели. Сажал ее у стены, а однажды залез под юбочку, оттянул резинку трусов и провел по попе. «Такая способная девочка, я с тобой отдельно заниматься хочу». Таня не могла сказать родителям. Она шла в художественную школу, как в храм. Эмиль Зурабович был в нем священнослужителем. Родители к нему так и относились. Дети взрослых не критикуют, тем более священнослужителей. Татьяна знала, чего добивается преподаватель. Ольга и Лена еще летом объяснили. Такая мерзость. Он позвонил к ним домой, когда Таня пропустила месяц занятий. Разговаривал с мамой. Таня дрожала, слушая мамины. «Да, спасибо, я понимаю». Не выдержала, расплакалась. Мама обняла ее, принялась успокаивать. «Ничего страшного, доченька. Я знаю, как ты мечтала научиться хорошо рисовать, но ты замечательно рисуешь и вышиваешь. Ты у меня такая мастерица. Не плачь. Ну, подумаешь, не будешь художницей. Я тоже очень хотела стать балериной. Бредила балетом, целыми днями танцевала перед зеркалом, но не вышла. Ну и что? Разве мы плохо живем?»